Глава 19. Предложение прозвучало настолько неожиданно, что в первый момент я растерянно обернулась и просто смотрела на дракона, переваривая услышанное. За стенами конюшни поет ночной соловей. Где-то далеко слышен шум стриградских улиц. Вот только что заржала недовольная лошадь, а мы с драконом сидим и молча таращимся друг на друга. Только спустя несколько секунд я смогла собрать мысли в кучу и проговорить. «Но ты же вроде как летать не умеешь». «Не умел», — кивая массивной головой, проговорил Змеулан. «Но с того момента, как ты помогла мне поверить в себя, я значительно поднаторел». Голос его звучал уверенно и немного вкрадчиво, но я все равно уточнила с осторожностью. «Во все разы, когда мы летали на тебе верхом, полет твой был не очень уверенным». «С того момента я много практиковался, пока мы живем у травницы, так что сейчас летаю я прекрасно. Крылья окрепли, ориентирование в воздухе стало понятным». «Ты практиковался?» — изумилась я. «Когда?» «Когда утром ты ходишь за травами», — ответил Змеулан. «Ты ведь на светлую часть суток накидываешь на меня морок, так что я летаю следом и присматриваю за тобой. И в обед, когда ты ходишь приторговывать травными снадобьями на базар». Я действительно приспособилась продавать снадобья, которые сама и сделала из собранных трав, с позволения старухи, чтобы добыть себе приличную одежду и поступить в академию. Но мне и в голову не приходило, что дракон тоже занят делом. «Так что, слетаем?» — ухмыльнулся он. Говоря это, дракон посмотрел на меня пристально. И в его огромных зрачках засветилось что-то оранжевое, теплое, но очень лукавое. Кажется, оно даже запульсировало. В какой-то момент мне стало неловко, и я отвела взгляд. То, что между нами творится что-то плохо поддающееся объяснению, заметила не только я, но и Феодора. Но она либо тактично отмалчивалась, либо аккуратно замечала, что приличные судары не держат себя в руках. Я на это могла только разводить руками. Если так мыслить, то я и приличные сударыни находимся по разные стороны. Во всяком случае, ни одна приличная сударыня не произнесла бы того, что произнесла я. А полетели. Чтобы не раскрыть Змеулана, я сперва вышла из конюшни наружу и проверила задний двор. Здесь пусто, только сверчки красиво поют на разные лады, и запах свежеразвешенных трав приятно щекочет нос. «Здесь чисто», — позвала я дракона. Тот вышел из конюшни медленно и величественно, прекрасный в свете звезд и чародейских шаров под крышей постоялого двора. «Не боишься?» — спросил он, перешагивая через небольшую скамейку. «Если честно, — призналась я, — немного страшно. В прошлые разы было, ну, ты сам помнишь». «Ты смелая, если после такого готова снова забраться на меня», — глухо хмыкнул дракон и развернулся боком, после чего согнул переднюю лапу, чтобы я смогла влезть ему на спину. Фраза вроде безобидная, но я почему-то в который раз смутилась. Тем не менее, подтянув штаны, которые с широкого плеча выдала мне хозяйка постоялого двора, я ловко забралась ему на спину. Сразу стало высоко, двор показался маленьким. Чтобы не дать страху проникнуть в мысли, я вскинула голову к небу. Оно раскинулось над нами темным покрывалом, густо усеянным звездами, будто это бесконечная черная ткань с бесчисленными, мерцающими светлячками. Я крепко уцепилась за чешуйчатый выступ на спине Змеулана. Пальцы скользнули по шершавым крепким пластинам. В какой-то момент я поймала себя на том, что любуюсь красивой, темно-золотистой в полумраке чешуей дракона. И снова решила, что это какой-то бред. Тряхнув головой, я втянула носом кристально чистый вечерний воздух, а Змеулан чуть обернулся на меня и спросил: «Готова?» Я кивнула, хотя он, наверное, не заметил, после чего сделал два шага, крылья дракона распахнулись, и он буквально с места сиганул в небо. Я взвизгнула, прижавшись грудью к его спине, ветер засвистел в ушах, лицо обдало потоками воздуха. Но в движениях дракона я ощутила уверенность и грациозность. Он старался взлетать аккуратно, насколько это возможно. Потом его движения стали плавнее, теперь мы медленно поднимаемся над крышами города к самым нижним облакам. Мое сердце с каждым взмахом его крыльев бьется чаще, потому что ежесекундно я отрываюсь от земли еще больше. Но того ужаса, который охватывал меня в первые полеты на широкой щетинистой спине, на меня больше не накатывало. Даже наоборот. То ли мне показалось, то ли и правда, но я будто ощутила его силу, его энергию, пульсирующую в каждом движении. Сложно поверить, но это словно пьянит, заставляя забыть и о страхах, и о прошлом. Над нами бесконечный звездный купол, внизу яркие огни Стриграда, чистейший воздух, безграничная свобода и бескрайний полет. О каких страхах может быть речь? Я даже не сразу поняла, что в процессе полета ко мне обращается Змеулан, причем мягким глубоким голосом, в котором я чуть позже распознала нотки гордости. «Как тебе полет?» — спросил он. «Вдохновляет», — выдохнула я, глядя на огоньки города, тонущие в ночи. «Внизу все такое маленькое и красивое. У меня еще не было возможности как следует насладиться полетом. Считай, что по-настоящему я лечу в первый раз». «Я привык быть единственным, но первым быть еще не приходилось», — хмыкнул змей. В который раз я зарделась. В последнее время мы со Змеуланом провели вместе столько часов, что я вообще перестала воспринимать его как зверя. Но он зверь, и с этим ничего не поделать. «Держись!» — сказал дракон. Он круто развернулся, а я сжалась на его спине, прижимаясь плотнее и чувствуя тепло, которое исходит от него, несмотря на холодный ночной ветер. Полет стал резче и быстрее, воздушные потоки закружили нас в вихре и стремительно понесли нас по широкой дуге, как на небесной горке. Я вскрикнула не от страха, а от восторга, потому что в груди разлилось щекочущее чувство ликования, причин которому я объяснить не могу. Мы будто слились в одно целое с драконом, небом, с ночью и с ветром. «Так вот как это — летать!» — прошептала я себе под нос, чувствуя, как холод обжигает руки, но дух захватывает от красоты и восхищения. Внизу пейзаж менялся медленно. Синеватые в ночи леса сливались с серебряными лентами рек, а впереди безмолвно замерли величественные горы. Их заснеженные вершины будто подсвечены сиянием звезд. С земли такого не увидишь никогда, и я во все глаза смотрю на эти восхитительные виды. «Небо очень быстро стало для меня сокровенным», — отозвался дракон, плавно покачивая крыльями. «Я хотел поделиться им с тобой». В моей груди что-то встрепенулось, будто его слова обняли меня так же нежно, как ветер. Я промолчала, так и не найдясь с ответом, поскольку сама не понимаю, что происходит внутри меня, между мной и драконом и вообще. Так что в Академию Грома мне нужно больше, чем прежде. Только там достаточно знаний, чтобы ответить на мои вопросы, открыть мне путь к наукам и понять, почему у Змеулана человеческие глаза. Мы долго кружили над лесами вокруг Стриграда. Когда поднялись выше, воздух зазвенел от холода. С каждой новой петлей мы забирали все левее, в сторону горы, и через какое-то время медленно поплыли между огромными отвесами, которые местами покрыты зеленой растительностью, а местами снегом. Когда я уже приготовилась спросить, куда мы летим, и можно ли спуститься чуть ниже, где потеплее, внизу засверкало озеро, совсем небольшое, окруженное стенами из гор, как сокровище в ладошке, спрятанное от посторонних глаз. Дракон спустился, плавно замедляя полет, и приземлился на бережок из мелкого камня. Здесь тихо, только слышно, как едва колышется вода. «Я нашел это озеро в первый раз, когда летал вокруг Стриграда», задумчиво сообщил Змеулан, складывая крылья низким, но мягким голосом. «Сюда пешком не добраться. Теперь это мое укромное место. Иногда прилетаю сюда, когда хочется побыть одному. Да-да, не смотри так. Я знаю, что часто бываю один, но здесь мне не приходится прятаться или скрываться под мороком». В груди у меня кольнуло. Он ведь и правда один. А то, что он сперва поднял меня в небо, чтобы просто полетать, а не убегать от очередных чудовищ, а потом принес сюда, много стоит. Тем временем Змеулан согнул переднюю лапу, позволяя мне спуститься, что я и сделала. Мелкие камешки тихо зашуршали под моими ботинками. «Здесь и правда невероятно красиво», — призналась я, оглядываясь по сторонам, после чего прошла по берегу, наклонилась к воде. Когда опустила в нее пальцы, их охватило тепло, неожиданное и приятное, особенно учитывая ночную прохладу вокруг. «Теплая вода?» — не скрывая удивления, прошептала я, и волна легкой дрожи пробежала по телу. Я обернулась на дракона и послала ему вопросительный взгляд. Он наклонил щетинистую голову ближе и к воде, и ко мне. «На дне, вероятно, горячие источники, они нагревают озеро». «Ты купался в нем?» «Пару раз», — сознался он, растягивая губы в улыбке. «Понравилось?» «Очень». Мои пальцы все еще в воде, а мысли мелькают, как молнии в грозовом небе. Глупые, сумбурные, нелепые. Если бы Феодора на секунду услышала, что творится в моей голове, она в обморок упала, а потом отчитала меня за неподобающее поведение и повела бы на капище, чтобы я вознесла молитву Ладе для водворения меня на путь истинный. Тем не менее, ужасно безумная идея у меня все же вспыхнула. Она показалась мне глупее и сумасброднее даже, чем побег из Светлограда от Риокрита. Но тепло воды манит, обещая утешение и спокойствие. Пауза затянулась, и дракон чуть прищурил глаза, а когда он заговорил, глубокий голос завибрировал в ночи, как отголосок далекого грома. «Дарина, что-то ты задумалась!» «Я подумала!» — начала я, чувствуя, как щеки слегка запылали. «Говоришь, вода здесь приятная, да?» «Ну да!» — немного растерянно отозвался дракон. «Тогда у меня нет оснований тебе не доверять!» — проговорила я. «Отвернись!» Он на мгновение замер, я даже услышала, как билось его дыхание. «Ты серьезно?» — немного покашлив спросил Змеулан. «Ты сам мне расписал это озеро», — отозвалась я. Звучало очень неосвежающе. Я даже усмехнулась, но голос все равно почему-то дрогнул. Дракон пару секунд смотрел на меня очень неоднозначным взглядом, скользя по мне сверху вниз и обратно, потом проговорил. «Не знаю, вдруг это небезопасно. Я-то большой, плавал здесь, это да, но мало кому захочется нападать на дракона. Разве что болотным упырям. Эти, судя по всему, едят все, что движется. Но ты маленькая и хрупкая, и не могу позволить тебе рисковать». Пламя, которое вспыхнуло в груди, я распознала не сразу. Оно просто опалило меня, и я выговорила. «А чего это ты вдруг взялся командовать? Отвернись, говорю!» «А если не отвернусь, тогда ты купаться не полезешь?» — спросил Змеулан. Если раньше у меня и были сомнения, то теперь я окончательно утвердилась в решении. «Полезу», — упрямо ответила я и развернулась к нему спиной и лицом к озеру. После чего стянула с себя штаны, рубаху и ботинки, оставшись только в одной нижней сорочке. Она из белого тонкого льна и чуть прикрывает мне зад. Мне стоило бы постыдиться прежде, чем так полуобнажаться, но я уже начала, а обратно поворачивать не привыкла. Чувствуя, как драконий взгляд прожигает мне спину, а может и не только, я с гордо поднятой головой шагнула в озеро. Теплая вода моментально обняла меня и приняла как родную. Несколько шагов, вот я уже плыву по черной, блестящей серебром поверхности горного озера, а теплые струи обволакивают мою сорочку и тело. Когда я развернулась, дракон смотрел на меня неотрывно, широко распахнутыми глазами, в которых я прочитала такую палитру эмоций, что даже не смогла их вычленить. Там и восхищение, и страх, и беспокойство, и что-то еще. Чтобы не утонуть в драконьих глазах, я не придумала ничего лучше, чем крикнуть. «А сам? Залезай, вода и правда теплая!» «Я не хочу!» «Неправда!» — хихикнула я. «Хочешь, но вредничаешь. Вот сейчас заплыву далеко, будешь знать». «Дарина, не надо этого делать!» Предостерег меня дракон, но я уже развернулась и широкими грибками поплыла к середине озера. Озеро небольшое, а плаваю я неплохо, так что о заплыве я не беспокоилась, даже несмотря на то, что вода не очень соленая. Меня больше озадачило собственное поведение. Что-то не припомню я, чтобы перед кем-то вот так выделывалось, а тут еще и перед драконом. «Дарина!» — послышался его хрипловатый предупреждающий оклик. «Ты уже далеко!» «А ты догони!» отозвалась я, не сбавляя скорости. «Дарина!» Я не ответила, а в следующий миг услышала гулкий всплеск, который бывает только от падения большой массы в воду. Через несколько мгновений меня догнали концентрические волны, а еще спустя какое-то время мощный поток воды подхлестнул меня и погнал вперед. Я бы засмеялась, но побоялась нахлебаться воды. Впрочем, в следующий момент я поняла, что этого бы и не произошло, поскольку дракон за миг до этого поднырнул под меня и теперь всплыл, подняв меня головой над водой примерно на аршин. Я распласталась на его гребенчатой макушке, растопырив ноги и стараясь не думать о полуголом сзади, которым соприкасаюсь с шершавой драконьей чешуей. Мокрая сорочка облепила тело, теплая вода струями потекла на лоб дракона. «Я же сказал, что не позволю тебе подвергаться опасности», — глухо проговорил он. «Значит, это такая нарочная защита?» — усмехнулась я и, чуть привстав на ноги, что довольно трудно делать на драконьей голове, оттолкнулась и рыбкой сиганула в воду. Даже сквозь ее толщу я услышала недовольный драконий рык, который нырнул за мной следом и кинулся спасать меня от самой себя. Зато меня охватили ребяческий задор и какое-то необъяснимое, доселе неизвестное чувство, от которого в груди и животе щекотно, трепетно и как-то по-особому восторженно. Будто смесь радостного ожидания вспыхивает радужным конфетти в форме бабочек и брызгами разлетается повсюду. Дракон снова поднял меня на голове, и я опять хохоча спрыгнула в воду, изо всех сил гребя в сторону и убегая в притворном ужасе. Он догонял, я убегала, мы плескались, как двое очумелых, но совершенно свободных от условностей существа. Наверное, минут 20, пока я не устала и не поплыла к берегу. Дракон, войдя в раж, сиганул на излете в воду, послав к берегу высокую волну, которая меня почти вынесла на мелкую гальку. Там я только успела перевернуться на спину, тяжело дыша от веселья и усталости, когда надо мной нависла громадная драконья морда, а по бокам в гальку уперлись его массивные лапы. «Сдаешься!» — прорычал он в игривом запале и наклонил голову ниже, вперившись огненным взглядом. «Сдаюсь!» — выдохнула я, глядя ему в глаза. На несколько секунд повисла пауза, мы глазели друг на друга, лежа в воде на самом берегу. Я ощущала, как со спины набегает теплая вода озера, как сорочка сверху облепила тело, и ночной воздух холодит кожу под ней. Как колотится поглупевшее сердечко. И как огромный зверь-змей прожигает меня взглядом, который мне не объяснить. И смущает меня даже не то, что в таком виде все мои выпуклости и вогнутости видны не просто больше, чем допустимо, а вопиюще бесстыдно. Нет, здесь другое. Здесь что-то искрит прямо в воздухе, потому что змей смотрит будто не только на мое тело, сколько в саму душу. Дыхание у меня перехватило, я сглотнула и выдавила чуть осипшим голосом. «Ты так смотришь на меня?» «Я сам не пойму», — хриплым драконьим рыком глухо отозвался Змеулан. «У меня такое невыносимое чувство. Тянет и ноет где-то внутри, будто я хочу тебя сожрать».